Глава 3. Мирные маневры. Ланила назначила встречу в уже знакомом кафе-мороженом. Но в этот раз я успел первым, заняв свободный столик у окна. Несмотря на окончание занятий в академии, народу сегодня было не так много. Что странно, ведь солнце наконец-то вспомнило, что наступило лето и разошлось вовсю. Долго мое ожидание не продлилось. Ланила не следовала устоявшемуся стереотипу, что приличная девушка на встречу с молодым человеком обязательно должна немного опоздать. Первым появился один из близнецов-телохранителей, нанятых почтенным Загимом для охраны дочери. Зашел, осмотрелся, заметил меня и только после этого открыл дверь, впуская в кафе свою подопечную. Следом за девушкой вошел второй близнец, и она под конвоем проследовала к столику. Я-то привык, как и сотрудники кафе, а немногочисленные посетители, незнакомые с обстоятельствами, наблюдали за этой странной пантомимой с некоторой опаской. Да и хмурые физиономии близнецов внушали легкий трепет слабым духом. Какой-то студиоз, сидевший у входа, так и вовсе поспешил удрать, словно боялся, что тут сейчас стрельба начнется. Хмуро кивнув, близнецы заняли один из соседних столиков, а Ланила проворно впорхнула за мой, сев рядом. На девушке было летнее платье из тонкой ткани, изящная шляпка и шелковый шарф. Вынужден признать, в такой одежде она совсем не походит на мальчишку, да и волосы начала отращивать, отходя от коротких мужских стрижек. Пройдет время, подростковая угловатость уйдет, и Ланила превратится в очень красивую женщину. «Привет, Гарн!» Тепло улыбнулась мне девушка. «Получи и распишись!» Она водрузила на стол ларец, откинула крышку. Достала из ларца амулет, точную копию того, что я ношу не снимая, и продемонстрировала мне. 5 штук, как ты и просил!» После первого успеха с диагностикой состояния, Ланила загорелась идеей усложнить печать, увеличивая доступные возможности амулета. Но первый успех оказался единственным. Как я и предполагал, более сложные печати жрали камни маны как не в себя. Или же отказывались правильно работать. А зачастую все вместе. Но Ланила не унывала, продолжая экспериментировать. Да с таким энтузиазмом, что я начал побаиваться за состояние почтенного Загима. Правда, потом узнал его примерные размеры, и резко успокоился. Мои первичные оценки оказались, мягко говоря, неправильными. Почтенный Загим был одним из богатейших людей не только в Тербозе и спорных землях, но и в Империи. Просто не светил этим. Да и в герцогство не лез, стараясь работать с приграничьем. Умный человек. Теперь понятно, почему разведка островитян хотела провернуть такую сложную комбинацию, чтобы перетащить его на острова. Торговые дома, а именно они на самом деле управляют островным королевством, всегда неровно дышали к большим капиталам, особенно к большим капиталам в чужих руках. На островах потерявшего дочь вдовца быстро бы взяли в оборот, подложив под него красотку из какого-нибудь торгового дома. А там почтенный Загим и опомниться бы не успел, как стал верным сторонником своей новой родины. Островитяне в этом плане знают, как работать с имперцами. В конце-то концов границы меняются, люди остаются. А империя Эден с островным королевством – братья-близнецы. Одна религия, язык, обычаи. Да и нравы не сильно отличаются. Замени парламент на Фольхстаг, торговый дом на род фольхов, вот и кончились отличия. «Вижу, ты еще не успела их испортить», хмыкнул я, не увидев расширения рунной печати. Крышка ларца громко захлопнулась, едва не защемив мне пальцы. «Злой ты? Когда это я что-то портила?» Ланила обиженно надула губы, придвинула ларец к себе и обняла, прижав руками к груди. «Мое, не отдам!» Официант очень вовремя принес заказ, и я придвинул Ланиле одну из двух вазочек с круглыми белыми шариками сладкого лакомства. «Опять пытаешься меня подкупить каким-то мороженым», – возмутилась она, подозрительно прищурив глаза. Вздохнув, подвигаю к ней вторую вазочку. «А ты умеешь вести переговоры. Тут же согласилась Ланила, придвинув мне взамен шкатулку. «Зачем тебе 5 штук? Или опять твои страшные тайны?» Она изобразила пальцами кавычки. «Никаких тайн. Меня отобрали в команду Академии на предстоящий турнир». «Серьезно? Поздравляю. Но при чем тут амулеты?» «А эти амулеты помогут мне стать капитаном», — продолжил я. Ланила смерила меня задумчивым взглядом, положила ладошку на мой лоб, склонилась, словно хочет поцеловать. Принюхалась. «Температуры нет. Ты что-то пил? Нет, вроде бы алкоголем не пахнет. Ты паш первого года обучения», — напомнила она, отстранившись и вновь приняв вид хорошей девочки. «Кто в своем уме назначит тебя капитаном команды? Тем более только из-за редких амулетов. Да некоторые аристы Академиям Големов покупают, только чтобы их отпрыски вошли в команду, хотя бы в запасной состав». «Да, бытует такая практика. В основном этим грешат в Академии Проза и столичном Эдоне. Что не лучшим образом сказывается на качестве их команд. Парамагический голем, каким бы новым он ни был, просто инструмент. А хороший инструмент в плохих руках много не наработает». «Я не покупаю место капитана с помощью твоих амулетов», – терпеливо пояснил я, разошедшейся не на шутку девушке. «Ты сказал?» «Амулеты помогут мне стать капитаном. Разницу чувствуешь?» «Не особо», – честно признала она. «Мороженое тает», – кивнул я на вазочке. Поковырявшись ложкой в одной из них, Ланила все же пересилила себя и вернула мне вторую. Но сделала это с таким видом, словно отдает часть своей души. С золотыми амулетами она расставалась с большей охотой, не требуя от меня плату. На стоимость содержимого этого скромного ларца можно купить, если не все это кафе, то большую его часть. «Цени», — добавила девушка, тоскливым взглядом побитого щенка, проводив лакомство. «Мой долг растет прямо на глазах», — усмехнулся я, не без удовольствия пробуя мороженое. «Все любят мороженое, просто некоторые считают себя слишком взрослыми и стесняются этой маленькой слабости. А война приучила меня брать от жизни все, не оглядываясь на чье-то там авторитетное мнение или комплексы». «Да, вовек не расплатишься», — вновь повеселев, подтвердила она и нетерпеливо потребовала. «Как ты планируешь стать капитаном?» «Докажу, что я лучший выбор. А твои амулеты?» — я погладил ларец. «Мне в этом помогут. Заодно выйдет неплохая реклама твоему отцу». «Ха, реклама!» — беспечно отмахнулась Ланила. «Мы обеспечены заказами на 2 года вперед. И это с учетом запланированного расширения. Пограничные марки все скупают и требуют еще больше». «Что же, в здравомыслии маркграфов я и не сомневался. В вечно воюющем приграничье знают цену хорошей и быстрой связи, пусть и на весьма скромной дистанции. Да и некоторый дефицит тоже неплохо. Он сохранится как минимум до начала войны. И наиболее обеспеченными амулетами связи станут армии пограничных марок, что сделает их еще более ценным активом для севера и юга. Не заручившись их поддержкой или хотя бы нейтралитетом, северяне не решатся начать малую войну, которая очень скоро перерастет в великую. Ну и я через свою победу постараюсь донести до них правильные мысли о том, что лицо войны изменилось, нужно готовиться заново». «Как там поживают твои протеже-доктора?» — сменила тему Ланила. «Кажется, она не особо мне поверила насчет капитанства. Не в том плане, что я говорю ей неправду, а в том, что у меня получится. Убывшие на юг Виней и Прия Шелот соблюдали наш договор и исправно присылали мне отчеты о своих действиях. К счастью или к несчастью, никаких следов изумрудной чумы они пока что не нашли. Но на такой быстрый результат я и не рассчитывал. Насколько я помню, слухи о странной болезни появятся через 1,5-год. Устроились, открыли свою частную практику в Гаране», коротко поведал я, не вдаваясь в детали. Но Ланилу было не так-то просто сбить со следа. «А твое дело, ради которого ты тратишь такие деньги?» Последнее слово было сказано с легкой, едва уловимой усмешкой. «Что для меня огромные деньги, Для нее мелочь. Траты на булавки. Хотя, зная Ланилу, это скорее будут траты на камни маны и рунные заготовки. В процессе выполнения, но быстрых результатов можно не ждать, честно пояснил я. И тебя это не смущает? Ты странный, мутный тип, Гарнвельк. Обличающе заявила она, ткнув в мою сторону ложечкой. Ты не первая, кто мне это говорит, и даже не вторая. Как идут дела у твоего почтенного отца с мануфакторумом? Ты про големов? Уточнила она. К концу осени планируется вывести на испытание первый прототип, а по их итогу налаживать производство. Хорошо. Я изучал чертежи. К части из них приложила руку Ланила. Очень она разносторонняя личность. Если получится реализовать все задумки, то големы выйдут на славу. Что-то похожее на молнии рода Фрид. Быстрые, маневренные и очень опасные машины. Но те появились к 5-му году войны, и до вторжения древолюбов их успели выпустить очень небольшой партией, а затем мануфактурумы рода Фрид были потеряны. После чумы, выкосившей армию Северной Марки, север империи посыпался очень быстро. Северяне слишком увязли в войне с югом и не успели перебросить достаточно сил, чтобы остановить вторжение через зияющую дыру пограничья. Древолюбы громили их по частям, пока не дошли до Веснота. Последний сопротивлялся почти год, но тоже пал. Перед угрозой общего врага война между северными домами и южными резко прекратилась. Возможно, потому что третий принц, поддерживаемый севером, погиб. Но империи это не помогло. Было слишком поздно. «Принесла нелегкая», — внезапно прошипела Ланила, глядя куда-то в сторону. Проследив за ее взглядом, я увидел за огромным витринным окном Дею, проходившую мимо кафе. «Пусть она пройдет мимо, боги, ну пожалуйста, я что, часто вас о чем-то прошу?» Мольбы Ланилы не были услышаны. Боги крайне редко на них отвечают. Заметив нас, Дея тут же вошла в кафе. «Демоны!» Тихо ругнулась дочь магната и, нацепив на лицо самую дружелюбную из своих улыбок, помахала рукой, приглашая Дею за наш столик. Впрочем, Дея в этом приглашении не особо нуждалась, целенаправленно двигаясь к нам. В последнее время отношения между девушками стали какими-то натянутыми. Причин не знаю, я небольшой знаток женщин, но одно усвоил четко. Никогда не стоит влезать в женские разборки. А если в них все-таки влез, смотри пункт 1. «Гарн, Ланила?» Приветственно кивнула Дея, сев напротив. Пристально посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Ланилу и невинно уточнила. «Я не помешала?» «Нисколько», – дружелюбно заверила ее Ланила, зачем-то плотнее прижавшись ко мне плечом. «Мы с Гарном празднуем его скорое назначение капитаном команды Академии». «А не рано?» – усомнилась Дея. «Ты в него не веришь? Зря». «Верю. Кстати, я тоже в команде». «Поздравляю», – не слишком искренне сказала Ланила, наградив меня возмущенным взглядом. «Разве я ей не говорил?» «Ну да, не говорил. А зачем?» Взгляд Деи переместился на ларец. «Это амулеты на всю команду?» – угадала она. «А я как раз хотела попросить тебя об одолжении, да Гарн опередил. Если тебе нужна с ними помощь, то я с радостью помогу». Очередной ненавязчивый заход. Рунная кузница в бывшей конюшне поместья почтенного Загима давно уже не дает Деи покоя. Но Ланила раз за разом делала вид, что не понимает намеков. Этот раз не стал исключением. «Спасибо, не стоит», — был ее ответ. Дея злится, это видно по глазам. Но не всерьез, а так, слегка. Не то чтобы ей так трудно получить доступ к рунной кузне. На худой конец она могла бы обратиться напрямую к почтенному Загиму. Но ей важно добиться своего именно от Ланилы. Это стало для нее своеобразным развлечением. Спортивным состязанием, где главное не победа, а участие. Еще некоторое время шла мелкая пикировка, замаскированная под дружескую беседу. Я не вслушивался, просто молча сидел с безразличным видом и поглощал сладкое лакомство. Вставать на чью-то сторону не хотелось, Поддержишь Дею, Ланила станет дуться. Ланилу Дея будет оттачивать свой язвительный язычок на моей шкуре. Оно мне надо?» Наконец Дея распрощалась и ушла. «Да дай ты ей уже поработать с рунной кузней!» — вздохнул я, проводив спину девушки взглядом. «Сейчас можно. Это не поддержка, а предложение со стороны». «Вот еще. Сначала она захочет мою рунную кузню, а потом моего парня!» — возмутилась Ланила, искоса стрельнув в мою сторону глазами. «Ой-ей, накрытие. Лицо держим ровно, продолжаем кушать мороженку. Не то чтобы я не понимаю намеков, тем более таких толстых, но рассматривать Ланилу в качестве потенциальной девушки, а тем более супруги, мне как-то не приходило в голову. Она мне как младшая сестра, вредная, но забавная. Если подходить с чисто прагматических позиций, то подобный брак мне очень выгоден. Состояние почтенного загима позволит мне разом перемахнуть несколько ступеней к моей цели. Соблазнительно, очень соблазнительно. Нет, хватит об этом думать. Я не настолько очерствел душой, чтобы жениться ради выгоды и портить жизнь взбалмошной, но хорошей девушке. Ее влюбленность временная и быстро пройдет при столкновении с будничной реальностью. А то почтенный загим уже как-то странно задумчиво посматривает, когда я гощу в его доме. Не могу сказать, что я завидный жених. С его деньгами он может отыскать для дочери гораздо лучшую партию. Но с другой стороны, магнат любит свою единственную дочь и не станет продавать ее за дворянство или герб. Тем более и меня от этого самого наследного дворянства и герба отделяет всего пара шагов. С его деньгами я их не пройду, пролечу. С Деей же. Ладно, с Деей тоже не все гладко. Она еще не стала той Деей, на которой я был женат. Да и я уже не тот человек, за которого она выходила замуж. Нет во мне того былого пожара страсти. Не скажу, что от него остался только пепел да зола. Скорее тлеющие угли, которые еще можно раздуть в яростное пламя. Но стоит ли это делать? Я изменился. Она наверняка тоже изменится. Останется все той же Деей, но другой, не той, на которой я был женат. Да и была ли любовь? Или всему виной проклятая война? Встретились два одиночества и решили лично для себя урвать короткий миг счастья. Мы ведь оба понимали, что не переживем эту войну, что для империи все кончено. Я не знаю ответ, да и не до любви как-то сейчас и не до семьи. Будущее не просто темно, оно черно от дыма пожаров грядущей войны и погребальных костров чистильщиков, сжигающих целые поселения. Не дождавшись реакции на свои слова, Ланила слегка погрустнела, но вскоре на ее лицо вновь вернулась жизнерадостная улыбка. Излишне жизнерадостная, что сразу же меня насторожило. Пора прощаться, бочком и к выходу. «Куда это ты?» Вскочив со своего места, Ланила бодро перехватила меня за руку. «Ты правда надеялся отделаться от меня одним единственным мороженым?» «Двумя», — напомнил я. «Проклятие, поздно спохватился. Следовало уходить с Деей. От второго ты сама отказалась». «Нет, Гарн, так просто не получится. На этот день ты в моем полном распоряжении. Согласись, это небольшая плата». «Половина дня», — начал торговаться я. «Моя благодарность Ланиле безгранична, но всему есть предел». «Хорошо, пусть будет половина», — легко согласилась она. В ее глазах зажглись мечтательные огоньки, пока еще не реализованных, но явно составленных заранее планов. «Первым делом — магазины!» Я почувствовал, как по спине бежит холодок, предупреждая о возможных неприятностях, но предупреждение явно запоздало. «Может, возьмешь деньгами?» — попытался откупиться я, не особо надеясь на успех. «Это те смешные монетки и бумажки? Когда они у меня кончаются, я иду к папе. Хотя...» Она сделала вид, что задумалась. «Не помню, чтобы они у меня хоть раз кончались». На выходе из кафе я заметил кое-что интересное. А вернее, кое-кого. Если младший следователь Шахал надеялся, что смена одежды и накладные усы делают его неузнаваемым, то он ошибался. Я почувствовал, как мое плохое настроение резко меняется в положительную сторону. Буду страдать не в одиночестве. «Магазины, говоришь? Давненько я не ходил по магазинам». «Знаешь, не улыбайся так», — внезапно попросил Ланила, сделав шаг в сторону. «Это пугает. На всякий случай напоминаю, со мной охрана», — предупредила она, махнув рукой за спину.